Директор китайского зоопарка. Привезли как-то в московский зоопарк китайских панд на показ. И приехал с ними директор пекинского зоосада. Следить, правильно ли у нас этих панд показывают. Хорошо ли им в снежной России? Но не узнал бы этого я, простой служитель, коли однажды не подошел бы ко мне на кухне мой начальник Костя Попугаев и не сказал: «Ты вроде английский знаешь». Стряхнул я свекольную кожу со своих рук, посмотрел на начальника и ответил: «Вроде бы знаю». «Тогда сейчас будешь китайского директора переводить», — говорит Костя. «Он там у двери стоит. Проведи его по дому птиц и покажи, как у нас все хорошо». Вымыл я свои красные руки, чтобы пекинский директор не испугался, и пошел ему показывать, как у нас все хорошо. И вправду, очень ему понравился дом птиц. Он долго стоял возле каждой птицы, а когда я ему рассказывал все, что о ней знал, он говорил «Please, please» и показывал вперед, будто это не я ему показываю, как у нас все хорошо, а он мне. А мне-то что показывать? Я и так знаю, что у нас в верхних окнах стекол не хватает и что вентиляция плохо работает. Однако идем дальше. А директор все свое. Please, please. Может, он больше ничего не знает, думаю? Как можно в чужой стране одним плизом обходиться? Решил я это проверить. И стал директору всякие вопросы каверзные задавать. А он все «плиз» отвечает. Но вроде как все время впопад. Наконец показал я весь дом птиц и попрощался с директором китайского зоопарка. А возвращаясь на свою кухню, думал: зачем же я целый язык учил, если для общения одного слова хватает? И решил я испанский выучить, а потом вспомнил, что я им, оказывается, уже владею, потому что знаю, как «пожалуйста» по-испански будет. Por favor. Это был сборник Станислава Востокова «Не кормить и не дразнить». Еще больше рассказов этого замечательного писателя вы найдете в «Белой вороне», «Волчке» и других детских издательствах. Над проектом работали редактор Анна Шур, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, звукорежиссер Федор Балашов. Джингл нам написал Дима Гудничев, а обложку нарисовала Вера Хохлова. За помощь в записи мы благодарим аудиоиздательство «Вимба».